Горькая правда жизни. Прозрение наступило позже. Сначала было упоение победой в первой в русской истории войне жены против мужа. Екатерина II победила Петра III. Радость была всеобщей и безмерной, а потом потянулись будни. Как-то раз, войдя в апартаменты государыни на правах первой приятельницы и главной советницы, Дашкова была неприятно поражена, увидев развалившегося на канапе Григория Орлова, который небрежно разрывал конверты и нахально читал секретнейшие сенатские бумаги. Оказалось, что ближайшая подруга императрицы до этого дня не ведала, какую роль в перевороте и вообще в жизни Екатерины играет этот знаменитый гуляка. Дальше ехать было некуда. Через какое-то время при первой пустяшной оплошности Дашковой при дворе, как можно при русских гвардейцах говорить по-французски, Екатерина Великая вежливо, но строго поставила Екатерину Малую на место, показав ей, что прежней дружбы уже нет. Сердце молодой женщины было разбито. Эта рана в душе княгини Дашковой не затянулась никогда. Она не простила Екатерине ни благодарности и измены, хотя ни того, ни другого не было. Просто так часто случается, люди одно и то же воспринимают по-разному. Кроме того, политика и мораль несовместимы. Екатерина Великая использовала Екатерину Малую, да и выбросила ее. Страшно обиженная Дашкова уехала из Петербурга в подмосковную усадьбу, где занялась хозяйством, которое до основания разорил ее непутевый муж, правда, вскоре умерший. Скифская героиня в Эдинбурге. В 1769 году Дашкова под именем госпожи Михалковой отправляется в долгое путешествие за границу. И там впервые по-настоящему оценили ее образованность, ум, вообще необычайную личность этой женщины из дикой страны, которая может на равных спорить с великими философами и энциклопедистами. Парижские знаменитости выстраиваются в очередь на прием к притягательной своим интеллектом, но, увы, не внешностью скифской героини. Дени Дидро писал: «Княгиня Дашкова – русская душой и телом. Она отнюдь не красавица, невысокая, с открытым и высоким лбом, пухлыми щеками, глубоко сидящими глазами, небольшими и немаленькими, с черными бровями и волосами, несколько приплюснутым носом, крупным ртом, полная. Она далека от образа обольстительницы». Дашкова побывала и в Фернее, имении Вольтера. Герой XVIII века, он поразил ее, как и других гостей, своими странными привычками и причудливыми нарядами. Словом, гений валял дурака. Вольтер делал так всегда, чтобы поменьше лезли в душу. Поездка Дашковой за границу имела высокую, благородную цель – дать сыну Павлу хорошее образование. И для этого она обосновалась в Шотландии, в Эдинбурге. Тот, кто хоть раз побывал там, не мог не влюбиться в эту страну, где сильное государство не душит свободную личность, где уважение к традициям не мешает людям быть оригинальными. Воздух Шотландии вообще особенный. Дашкову поселили в неприступном замке шотландских королей, рядом с бывшими покоями Марии Стюарт. Отсюда, с вершины каменного холма, Екатерина Романовна видела прекрасный, уютный город. Она изучала удивительные обычаи горцев. Ее душа трепетала от восторга при завораживающих звуках шотландской волынки. А каких великих ученых дал миру этот маленький народ? Словом, сын учился 2 года в Эдинбургском университете, и Дашкова жила возле него. Ученую женщину во главу науки. Когда она вернулась, наконец, в Россию, события 1762 года всем казались давней историей, а слава Дашковой как первой русской образованной женщины уже дошла до Петербурга. Прагматичная Екатерина II решила ее снова использовать, сделала директором Петербургской академии наук. Это был очень важный пост. Тут был нужен глаз да глаз. А он-то и был у нашей железной леди. Екатерина Романовна была въедлива, пристрастна, умна, знающая, не давала чиновникам и ученым дремать. Торопила она и архитектора Джакомо Кваренги, требуя поскорее построить новое здание Академии наук на берегу Невы. Оно дошло до наших дней во всем блеске своей классической красоты и стройности. Заодно Кваренги возвел директрисе дачу в Кирьянове, хотя в мемуарах она писала, что спланировала усадьбу сама. В 1783 году по инициативе Дашковой, была основана Российская академия. В отличие от Большой академии, она специализировалась на изучении русского языка. Здание академии до сих пор стоит на первой линии Васильевского острова, и каждый знаток русского языка снимает перед ним шляпу. Дашкова поставила перед Российской академией задачу возвеличить российское слово, собрать оное в единый состав, показать пространство, обилие и красоту, поставить ему непреложные правила, явить краткость и знаменательность его изречений и изыскать его глубочайшую древность. Тогда началось повальное увлечение русским языком и отечественной историей. Екатерина II была убеждена в особом происхождении русского народа, в том, что все языки вышли из русского. Так она выводила происхождение названия страны Гватемалы от выражения «гать малая». Если без шуток, то главной задачей Академии стало составление первого словаря русского языка и его грамматики. Заслуга княгини Дашковой в этом деле огромна. Благодаря ее хватке, воле и решительности словарь составили всего за 6 лет, и без него невозможно представить себе современное языковедение. Екатерина Романовна писала научные статьи, издавала журнал «Собеседник любителей российского слова». В нем публиковали свои произведения Державин, фон Визин, Княжнин, много своих вещей печатала и Екатерина II. Княгиня ставила спектакли, вообще любила музыку, сама ее сочиняла. Железобетон в характере. Приятельница Дашковой, Кэтри Уильмот, писала о ней сестре. «Я не только не видывала никогда такого существа, но и не слыхивала о таком». Она учит каменщиков класть стены, помогает делать дорожки, ходит кормить коров, сочиняет музыку, пишет статьи для печати, знает до конца церковный чин и поправляет священника. Боже мой, можно представить, сколь тяжело было жить рядом с такой женщиной близким, слугом. Железобетона тогда еще не изобрели, а железобетонный характер у Дашковой уже был. И горе было тому, кто ее ослушается. Как-то раз в имении Кирьянова две соседские свиньи забрались в цветник Дашковой. Возмущенная этой наглостью, княгиня приказала своим холопам зарубить несчастных хрюшек. Соседи подали на нее в суд. Екатерину Романовну оштрафовали на 60 рублей. Петербург помирал со смеху, а Екатерина II вывела Дашкову в своей комедии «За мухой с обухом» в роли госпожи Постреловой, хвастливой и высокомерной. Страдания Дашковой были безмерны. «Вы говорите, что я чересчур остро чувствую мелкие обиды, которые мне наносят. Пусть оставят меня в покое». Тягостны были ее отношения с детьми. Своим непреклонным присмотром Дашкова придушила инициативу своего сына Павла. Он вырос образованным, но слабым, пугливым человеком, а потом пристрастился к вину. А когда он женился тайком от матушки на дочери приказчика, гневу и горю Екатерины Романовны не было предела, ведь он опозорил знаменитый род князей Дашковых. Еще хуже обстояли дела у дочери Анастасии. Скандалы с мужем, долги, ее даже взяли под надзор полиции. В конце концов, Дашкова лишила дочь наследства и в завещании запретила ей приближаться к своему гробу. Плата за прошлое. К концу царствования Екатерины II служебные дела Дашковой не были особенно хороши. Императрица была напугана событиями в революционной Франции и опасалась малейших намеков в печати на революцию, республику. А тут, как назло, в издании Академии наук вышла пьеса Якова Княжнина «Вадим Новгородский», в которой воспевалась древнерусская республиканская вольность. Дашкова, по-видимому, не прочитала пьесы, и ей намылила голову сама государыня. Словом, Дашковой были недовольны. Да и она была недовольна всем вокруг. Вообще ее характер к старости сильно испортился. Суровая и капризная, она вызывала у слуг и подчиненных страх, а у двора и города – смех. Дашкова была умна, все это видели, но не могла совладать со своей натурой. Словом, она попросилась в отставку, которую тотчас приняли. А потом умерла Екатерина II. Вступивший на престол ее сын Павел I припомнил Дашковой 1762 год и заслал ее туда, куда Макар телят не гонял, в дальнюю деревню. Княгине пришлось жить в крестьянском доме, в тесноте, несколько месяцев, но она несла свой крест мужественно и гордо. Последний сохранившийся ее портрет, точнее других, передает характер этой женщины. Вот она сидит в углу крестьянской избы, за маленьким столиком, прямая, как палка, гордая, в колпаке, но со звездой ордена святой Екатерины на отвороте серого, почти арестантского халата. В ее позе, ее взгляде непреклонность, суровость и обида на весь свет. В этом вся Екатерина Романовна. Грех гордыни. В 1801 году умер Павел I, и последние годы жизни Екатерина Романовна провела в своем имении, посвятив свое время писанию мемуаров, знаменитых записок княгини Дашковой. Она писала их для сестер Уильмот, единственных человеческих существ, которых она любила больше всего на свете. Любила так же экзальтированно и демонстративно, как ненавидела множество других людей. Записки эти чрезвычайно пристрастны и субъективны. Она писала их, чтобы вновь вернуться в 1762 год, чтобы хотя бы на бумаге подправить прошлое, изменить его, доказать, что она была права, что ее обидели, недооценили. И вот что удивительно. Уже давно умерли участники революции 1762 года. Уже давно умерла Екатерина II. Уже Наполеон стоял у границ России. А Екатерина Малая все спорила и спорила с Екатериной Великой, со всем миром. Зачем? Что она хотела доказать нам, потомкам? Мы восхищаемся этой необыкновенной женщиной. Мы благодарны ей за вклад в русскую культуру и науку. Для всех очевидно, что ее жизнь состоялась. Она прошла ярко и интересно, была насыщена такими необыкновенными событиями, впечатлениями и встречами, что их хватило бы на десяток человеческих жизней. Кажется, у нее не было оснований тужить, в чем-то оправдываться перед потомками. Но Дашкова остается Дашковой. Честолюбие, гордыня родились раньше ее. А между тем русские святые, которых она так почитала, признавали гордыню самым тяжким грехом, матерью других человеческих пороков.